Глава 10. Эля. Собравшись с духом и поправив волосы, вхожу в ресторан. Денис сидит за одним из столиков с каким-то мужчиной и не замечает меня. Натянув на лицо улыбку, иду к ним. Сделаю вид, что просто переживаю за бедняжку Анну и скажу, что буду рада принять его ребенка. Если он таковым окажется, конечно. Главное, не вызвать у Дениса подозрений. Нельзя, чтобы он догадался о моем плане с подменой результатов ДНК-экспертизы. «Привет, милая!» Вырастает передо мной Жанна, наш шеф-повар и моя очень близкая подруга. «Ну как ты после таких новостей?» Она целует меня в щеку и тут же трет пальцем, видимо, убирая след от своей красной помады. «О, лучше не спрашивай», — закатываю глаза и прижимаю пальцы к вискам. Все только об этом и гудят. «Так это правда сын Дениса Алексеевича?» — шепчет Жанна. «Не знаю. Ждем результат ДНК-экспертизы», — прерывисто выдыхаю я. Подруга мотает головой, глядя на меня с большим сожалением. «И что ты будешь делать, если ребенок окажется его?» «Брошусь под поезд», — шучу я, далеко не с радостным лицом, и перевожу взгляд на Дениса. Он все еще не видит меня, что-то пишет на листке и показывает его своему собеседнику. Пока он занят, я решаю поделиться своим планом с Жанной. Она надежный человек, умеет хранить секреты и всегда может дать мне дельный совет. Именно благодаря Жанне я познакомилась с Денисом. Подруга, можно сказать, нас тогда свела. «Слушай, а давай я тебя познакомлю с владельцем нашего отеля», — как-то за ужином предложила Жанна. «Красивый, состоятельный, и к тому же сердце у него свободно». Но познакомиться с ним оказалось задачкой не из легких. Денис непрост. А еще в нем живет психолог, видящий людей насквозь. С первого свидания он способен выявить в девушках меркантильность и дать им отворот-поворот. И только благодаря советам моей дорогой Жанны у меня получилось покорить сердце неприступного мужчины на первой же нашей встрече. Взяв под руку Жанну, веду ее в холл и, расположившись на диване, выкладываю ей свои мысли. «Идея, конечно, неплохая», — поджимает губы подруга. «Но что, если он обратился в клинику какого-нибудь знакомого, и вместо того, чтобы подделать результат экспертизы, ты влипнешь по уши? Ведь в таком случае есть риск, что Денису сообщат, что ты пыталась сделать». Я кусаю губу. Нервно стучу ногтями по мраморной столешнице журнального столика. Жанна накрывает мою руку ладонью и наклоняется ближе. «Эль, ты его уже достаточно хорошо знаешь. Не рискуй так, милая. Денис Алексеевич не прощает таких вещей. Если прознает, то о свадьбе можешь забыть». «И что ты предлагаешь мне делать?» — округляю глаза, глядя на Жанну. Сидеть и ждать, когда объявят, что это его ребенок, а потом с радостью стать его мачехой. Жанна на несколько секунд задумывается, переводит взгляд на проходящую мимо горничную. «А это, случайно, не та горничная, которая собралась увольняться?» — спрашивает она, указав взглядом на Ольгу. «Ну да, пожимаю плечами я. Неделю назад написала заявление на увольнение, а что?» «Слушай, а у меня созрела одна неплохая мысль», — задумчиво изрекает Жанна и манит меня пальцем. Аня. Слезы не перестают литься градом. Глаза красные, распухли. Глажу Данечку, засыпающего в кроватке, и не могу поверить, что его вот-вот у меня отнимут. Ксюша, как назло, не выходит на связь. Я отправила сестре больше десятка сообщений с просьбой помочь. Ведь она его мать, у нее есть такие же права, как и у этого Дениса. можно обратиться в суд и потребовать, чтобы ребенка оставили ей. В таком случае она не будет отказываться от родительских прав, а я буду и дальше продолжать воспитывать его в роли тети. В конце концов, пусть хотя бы так, чем вообще лишиться Данечки. В кармане джинсов вибрирует телефон. Я быстро вытаскиваю его, надеюсь, что звонит сестра, и опускаю плечи. Румянцев. Скидываю звонок и убираю телефон обратно. Я безумно зла на него. Если бы он не заявился в таком виде домой, то всего этого можно было бы избежать. Вот же ж скотина. Сначала кувыркался в нашей кровати с моей... Даже подругой теперь назвать ее сложно. В памяти тут же всплывает чулок Марго, висевший на раковине. Ее виноватый взгляд. Я со злостью сжимаю в руках бортик кроватки. Дружили с ней с института, а она взяла и в один прекрасный день переспала с моим мужем. До сих пор не могу отойти от всего этого. Если все обернется худшим образом, и у меня заберут Даню, от этой мысли руки снова покрываются мурашками, то даже раздумывать не стану, разведусь с Румянцевым. Теперь меня ничего не будет останавливать. Надо же, после измены еще и посмел шантажировать меня усыновлением, а потом окончательно добил, подставив меня перед Денисом. Все это со стороны выглядело ужасно. У него наверняка сложилось неправильное впечатление обо мне. И, конечно же, теперь он ни за что не желает оставлять мне Даню. «Но ведь все совсем не так!» — кричу я внутри. Снова всхлипываю от обиды, и слеза капает прямо на кофточку Дани. Никогда прежде в нашем доме не было таких гулянок, спиртного, не было измен, криков и скандалов. Я вкладываю в сына всю душу, берегу его как самое ценное, что есть в моей жизни. Схожу с ума, если он ушибется или поранится. Глядя на него мокрыми глазами, вспоминаю, как его маленькие пальчики впервые сжали погремушку, как он первый раз перевернулся на животик, как первый раз пополз, как я сидела на корточках в другом конце комнаты и манила его. «Ну, давай, малыш!» «Делай шажочек, иди ко мне, иди, мой сладкий». И Даня сделал первые шаги. Я так радовалась тогда, что не передать словами. От всех этих добрых воспоминаний мои соленые губы трогает улыбка. Но стоит только подумать, что ждет нас дальше. Прерывисто выдыхаю. «Разве мы сможем жить друг без друга?» Шепчу я, гладя по маленькой ножке. В дверь номера стучат. Накрываю спящего сына одеялом, на цыпочках иду к двери. «Я принесла вам чистые полотенца», — говорит девушка в форме горничной и с бейджиком на груди Ольга. Отойдя с порога, прижимаю палец к губам. «Ребенок спит», — шепотом сообщаю я. Девушка кивает. Как мышь крадется в ванную комнату, озирается на кроватку. «Какой славный!» Выйдя из ванной, улыбается она и переводит на меня взгляд. «Это ребенок Дениса Алексеевича?» «Видимо, все уже в курсе», — замечаю я и киваю девушке. Снова взглянув на Даню, она вздыхает и произносит фразу, говоря не столько мне, сколько себе. «Дай бог, мальчишка вырастет не таким тираном, как его отец». Я вытаращилась на нее во все глаза. «Что вы имеете в виду?» Горничная, словно ляпнув что-то не то, выдавливает на лице глупую улыбку. «Простите, мне нужно работать», — быстро говорит она и шагает к двери. Я хватаю ее за локоть. Сердце бьется, как сумасшедшее. Внутри все всколыхнулось от ее слов. «Тираном?» «Вы сказали тираном, да? Я ведь слышала», — шепчу я, глядя в ее испуганные глаза. «Какой он человек? Мне это очень важно, поверьте». И я крепче сжимаю ее локоть. Девушка выдыхает, косится на дверь, потом переводит взгляд на левую руку и загибает рукав. «На прошлой неделе схватил меня так сильно, что чуть руку не оторвал», — обиженно говорит она. Я с ужасом смотрю на несколько маленьких синяков, похожие на следы от пальцев. Поднимаю на нее оторопелый взгляд. «Это он вас?» «Ага», — качает она головой. «Забыла поменять белье в номере люкс и получила за это сполна. Думает, раз у него карманы набиты деньгами, значит, ему все можно». Она расправляет рукав и, прикладывая руку к груди, тараторит. «Только ради бога не говорите ему о том, что я рассказала. Хочу спокойно доработать до увольнения». «Вот это да!» Отпуская ее локоть, я ошарашенно мотаю головой. «Неужели он поднимает руку на девушек?» «Еще как поднимает!» — злобно шепчет горничная. «Всем тут разгона дает. Знаете, какая у нас здесь текучка? Это только с виду он кажется уравновешенным, а на самом деле деспот. Дьявол во плоти этот, Денис Алексеевич!» Выплевывает она его имя, как будто оно режет ей язык. «Издевается над нами, как только ему вздумается. А если выпьет, то вообще ку-ку!» Крутит она пальцем у виска. Снова бросает взгляд на кроватку и набирает полную грудь воздуха. «Надеюсь, хоть мальчонка от него не пострадает», — выдыхает девушка. «Советую вам не оставлять его наедине с ним», — подытоживает она и, похлопав меня по плечу, выходит за дверь. Я хватаюсь за голову, впиваюсь пальцами в волосы и начинаю мерить шагами номер. «Ни за что не позволю ему забрать Даню. Ни за что на свете», — решительно твержу себе я. Вот только как быть? Куда нам бежать? Трясущимися руками достаю телефон. Открываю интернет. Захожу на сайт автовокзала и ищу билеты на автобус Москва-Менделеево. Менделеево. Поселок, расположенный в 40 километрах от Москвы. Уедем к бабушке. Надеюсь, там этот деспот нас не найдет.